Вечером оно садится в него, а утром выходит оттуда. Ведь я вечером стыл, а не утром. Удванова было среди карманного сора немного хлебной мякоти. — Поешь, — отдал он хлеб. — Пусть твой ум обращается в живот, а я без тебя узнаю, чего хочу. В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев. — Пускай сажаются, — согласился председатель совета. — Все одно им конец там будет. Там питья нету, и она дальняя. Мы и сами той земли почти сроду не касались. А была б там вода, так мы б из себя дали высосать, а ту залежь с довольством содержали. Нынче Дванов шел еще более вдаль губернии и не знал, где остановиться. Он думал о времени, когда заблестит вода на сухих возвышенных водоразделах, то будет социализмом. Вскоре перед ним открылась узкая долина какой-то древней, давно осохшей реки. Долину занимала слобода Петропавловка. Огромное стадо жадных дворов, сбившихся на тесном водопое. На улице Петропавловки Дванов увидел валуны, занесенные сюда когда-то ледниками. Валунные камни теперь лежали у хат и служили сиденьем для стариков. Эти камни Дванов вспомнил уже после, когда сидел в Петропавловском сельсовете. Он зашел туда, чтобы ему дали ночлег на приближающуюся ночь и чтобы написать письмо Шумилину. Дванов не знал, как начинаются письма, и сообщал Шумилину, что творить у природы нет особого дара, она берет терпением. Из Финляндии через равнины и тоскливую долготу времени в Петропавловку приполз валун на языке ледника. Из редких степных балок, из глубоких грунтов надо дать воду в высокую степь, чтобы основать в ней обновленную жизнь. Это ближе, чем притащить валун из Финляндии. Пока Дванов писал, около его стола чего-то дожидался крестьянин со своенравным лицом и психической, самодельно подстриженной бородкой. — Все стараетесь, — сказал этот человек, уверенный во всеобщем заблуждении. — Стараемся, — понял его Дванов. — Надо же вас на чистую воду в степь выводить. Крестьянин сладострастно почесал бородку. Ишь ты какой! Стало быть, теперь самые умные люди явились. А то без вас не догадались бы, как сытно харчиться. Нет, не догадались бы, — равнодушно вздохнул Дванов. Эй, мешаный! Уходи отсюда, — крикнул председатель совета с другого стола. Ты же бог! Че ты с нами знаешься? Оказывается, этот человек считал себя богом и все знал. По своему убеждению он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость. Надо лишь приучить к ней желудок. Думали, что он умрет, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах. За это его немного почитали. Когда секретарь совета повел Дванова на постой, то бог стоял на пороге и зяб. — Бог, — сказал секретарь, — доведи товарища до Кузи Поганкина. Скажи, что из совета. Ихняя очередь. Дванов пошел с богом. Встретился нестарый мужик и сказал богу. — Здравствуй, Никанорыч. Тебе пора Лениным стать, будя богом-то. Но бог стерпел и не ответил на приветствие. Только когда отошли подальше, Бог вздохнул.